Но то, что произошло под стенами замка Ланселота, не предвидели ни сэр Гавейн, ни король Артур. Не успели они раскинуть там свой лагерь, как на крепостной стене появился сэр Ланселот. Любезные мои два господина, знайте, напрасно хотите вести вы осаду этого замка. Тогда выходи, если смеешь, и я встречусь с тобой посреди этого поля. Упаси меня, Боже, когда-нибудь встретиться в бою с благороднейшим из королей, посвятившим меня в рыцари. Позор тебе! Не желаю я слушать твои сладкие речи. Ты был возлюбленным моей королевы и силой похитил ее. Ты изменник. Ты убил моих братьев, которые любили тебя больше меня, своего брата. Выходи! Никогда не подниму я руки на вас, мой король. Не на вас, сэр Гавейн, друг мой. Но всякому иному готов я доказать с оружием в руках, кто обвинит меня в измене вашей особе, король, что госпожа моя, королева Гвиневера, верная супруга вам, и нет на свете другой дамы, которая бы тверже хранила верность. А потому, мой дорогой и милосердный господин, примите назад вашу королеву. Я не мог поступить иначе. Королеве грозил костер, а вы послушались лжецов, и это породило распрю. Что же касается сэра Гаррета и сэра Гахериса, никто не оплакивает их горше меня, сэр Гавейн. Сэр Ланселот, пусть король поступает как угодно ему. Я же никогда не прощу тебе смерти братьев. И все-таки настала пора переговоров, очень долгих, в которых принимали участие многие лорды и многие епископы, и даже сам Папа Римский. А потом пришел день, когда сэр Ланселот повез королеву в Карлайль. 100 рыцарей верхами облачены в одежды зеленого бархата, и у каждого в руке оливковая ветвь в знак мира. И еще 12 рыцарей в белых одеждах, шитых золотом и жемчугами. Сам сэр Ланселот и королева Гвиневера тоже в белом с золотом. Спешился сэр Ланселот, снял с седла королеву и повел ее туда, где восседал король. Теперь они преклонили колено перед королем, и многие дамы и рыцари плакали. Встаньте оба, прошу вас. Мой достославный король, вот привез я вам госпожу мою королеву, как того требует право. А теперь посмотрим, найдется ли здесь кто-нибудь, кто осмелится сказать, что королева неверна господину моему, королю Артуру? Пусть говорит, если посмеет. Теперь сэр Ланселот покинул земли короля и отбыл к себе за море в Бенвик. А король Артур, понуждаемый сэром Гавейном, все-таки пошел войной на сэра Ланселота. Земли свои и жену свою королеву Гвиневеру оставил он под охраною племянника сэра Мордреда.